зовут Юра. Я совсем не могу ходить. У меня нога болит уже целый год. Иногда мама бывает такой печальной из-за моей ноги. Я целыми днями лежу в кровати и читаю. Или рисую, или строю что-нибудь из деталей моего конструктора. Мама очень расстраивается из-за моей ноги. Однажды я услышал, как она сказала папе. Ты знаешь, я думаю, что Йоран никогда больше не сможет ходить. Бедный мальчик. Неужели ничего нельзя сделать? Они были уверены, что я их не слышу. А я слышал. Смеркалось. По углам было уже совсем темно. Мама вошла в комнату и спросила меня. Йоран, Йоран, зажечь лампу? Или ты, как всегда, хочешь посумерничать? Спасибо, мамочка. Я хочу посумерничать. Я не хотел зажигать лампу, потому что услышал, что мама сказала папе там, в кухне. Неужели я никогда больше не смогу ходить? Которую мне подарили в прошлый день рождения. Значит, мне так никогда и не доведется поудить рыбу. Здравствуй, Йоран. Это я. Это был очень маленький человечек в клетчатом костюме и в высокой черной шляпе. Представьте себе, он вошел прямо через окно, хотя оно было закрыто. Человечек снял шляпу и поклонился. Я тоже поклонился, насколько было возможно в постели. Здравствуйте. Меня зовут Вечерин. Я живу в сумеречной стране. Она еще называется страна, которой нет. В сумерке я брожу по конным карнизам по всему городу, чтобы посмотреть, кто из детей хочет отправиться со мной в сумеречную страну. Может быть, ты хочешь? Да. Но я, к сожалению, никуда не могу отправиться, так как не могу ходить. Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. Господин Вечерин подошел ко мне, взял меня за руку, и мы шагнули прямо через окно, даже не открывая его. На оконном карнизе мы остановились и огляделись вокруг. Весь Стокгольм лежал в мягких голубых сумерках. На улицах было безлюдно. Летим? Летим! И мы полетели. Сначала к Светлой башне. Мне надо сказать пару слов петушку, башенному флюгеру. Но петушка на месте не оказалось. Он уже отправился в свой вечерний полет. Петушок каждый день облетает этот квартал, чтобы посмотреть, нет ли тут детей, которым надо попасть в сумеречную страну. Ну, что ж, летим дальше. Таких вкусных карамелек. А не хотел бы ты сам поводить травой? Но я не умею. Я никогда не пробовал. Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. На улицу Святого Эрика и подошли к ближайшей трамвайной остановке. В трамвае сидели необычные люди. Какие странные маленькие старички и старушки. Это жители сумеречной страны. Но в трамвае были и дети тоже. Вот эта девочка мне знакома. Мы учились в одной школе, когда я еще мог ходить. Она была младше меня и всегда такой же добрый, как сейчас. Она долго жила у нас, в сумеречной стране. Я повел трамвай. Он шел удивительно легко, только свист стоял вокруг. Сейчас мы поднимемся в замок и поздороваемся с королем. Ладно. Я думал, что это обыкновенный король. А оказалось, нет. Мы прошли ворота, поднялись по лестнице и пошли в большой зал. Сумеречной страны, о королева страны, которой нет. Позвольте вам представить Йорана Петерсона с Карлбергского шоссе. Король обратился ко мне. Его голос звучал так, как звучал бы голос большого водопада, если бы тот вдруг заговорил. Но я совсем не помню, что он мне сказал. Вокруг короля и королевы стояли придворные дамы и кавалеры. Вдруг они была песня, подобно которой никогда не услышишь. Слушай эту песню, казалось, что волна огня и льда с еще большей силой прокатывается по спине. Вот так поют у нас в сумеречной стране. Именно так поют в стране, которой нет. Минуту спустя мы с господином Вечерином снова стояли на Северном мосту. Теперь ты представлен при дворе, а сейчас едем в Скансен. Хочешь вести автобус? Не знаю, сумею ли я. Думаю, водить автобус сложнее, чем трамвай. Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. И сразу же рядом остановился красный автобус. Я вошел в него, сел за руль и нажал на педаль газа. Оказалось, я мог отлично водить автобус. Я вел быстрее, чем настоящий шофер, и сигналил, как машина скорой помощи. А вот и Скансен. Скансен – это замечательный стокгольмский парк-музей. Сюда перенесены старинные крестьянские усадьбы со всей Швеции. Когда входишь в ворота парка, то с правой стороны, вверху на пригорке, стоит усадьба Эльбрус. Это прекрасный старый двор со множеством домов и с уютной лужайкой посередине. На крылечке одного из домов сидела необычно одетая девочка. Мы подошли, поздоровались. Здравствуй, Кристина. Здравствуй. Здравствуй. Почему ты так одета? Так одевались раньше, когда Кристина родилась в усадьбе Эльбрус. Раньше? Разве она живет сейчас не здесь? Только во время сумерек. Она принадлежит сумеречному народу. Из глубины двора доносилась музыка. Йоран, пойдем потанцуем? С удовольствием, Кристина. А ты хорошо танцуешь, Йоран. Неужели я так хорошо умею танцевать? Это с моей-то ногой. Знаешь, ведь у меня болит нога. Это не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. После танцев мы ели разные аппетитные блюда, которые были расставлены на столе. Тонюсенькие бутерброды с сыром и еще не знаю что. Было так вкусно! Но мне очень хотелось получше рассмотреть Скансен. И мы с господином Вечерином отправились дальше. За усадьбой Эльбрус бродил лось. Как это? Как это так? Он свободно здесь ходит? В сумеречной стране все животные свободны. Лосей не запирают загоны в стране, которой нет. Это не имеет никакого значения. Я ни капельки не удивился, что он мог говорить. В сумеречной стране все возможно. К маленькому кафе, где мы с мамой и папой обычно пили по воскресеньям кофе, когда у меня еще не болела нога, семенили два славных маленьких медвежонка. Они уселись за столик и громко закричали. Хотим лимонаду, хотим лимонаду, дайте нам лимонаду. И тотчас же к ним по воздуху подлетела гигантская бутылка лимонада и плюхнулась на столик перед медвежатами. Они пили из бутылки по очереди, потом один из них вылил лимонад на голову другого. И хотя тот совсем промок, он лишь смеялся и повторял. Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. Мы с господином Вечерином ходили повсюду и разглядывали животных, которые разгуливали кругом, как хотели. Но людей не было видно. Во всяком случае, обыкновенных людей. А ты не хотел бы, Ёжин, посмотреть, как я живу? Да, спасибо, очень хотел бы. Тогда летим. И мы полетели. Отдельно от других домов стоял маленький-маленький желтенький домик, утопающий в кустах сирени, так что с дороги домика даже не было видно. Тоненькая тропинка вела от веранды к озеру, там у мостков стоял кораблик. И домик, и кораблик были гораздо меньше, чем обычные дома и корабли. И сам господин Вечерин был маленьким человечком. Только сейчас я заметил, что и я тоже стал таким же маленьким. Тебе нравится у меня? Здесь так хорошо. Как называется это место? Вилла Сиреневый Покой. Сирень чудесно пахла. Солнце светило. Вода плескалась о берег. А на мостках лежала удочка. Да, как это ни странно, светило солнце. Я выглянул на улицу из-за куста сирени и увидел, там все те же голубые сумерки. Над виллой сиреневый покой всегда светит солнце. И здесь постоянно цветет сирень. И окуни все время клюют мостко. Хочешь поудить рыбу? Куда? Хорошо, только, пожалуй, в другой раз. Время сумерек уже истекает. Мы должны успеть домой, на Карловское шоссе. И мы снова пустились. Мы пролетали над дубами за осадой и над сверкающей водой, высоко над городом, где во всех домах зажигались огни. Я даже не представлял себе, что сверху город кажется особенно прекрасным. Под Карлбергским шоссе строят метро. Папа иногда подносил меня к окну, чтобы я посмотрел на большие грейферные ковши, которые выгребали щебень и камни из-под земли. Хочешь поработать на ковше? Но я не разбираюсь в таких механизмах. Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. Разобраться в механизме оказалось совсем просто. Я ловко выгребал здоровенным ковшом щебень и высыпал его в стоящий рядом грузовик. Это было так весело. И вдруг я увидел в глубине маленьких, странных, красноглазых старичков. Они смотрели вверх через дыру в том месте, где будет проходить туннель. Это подземные жители сумеречной страны. У них там внизу большие просторные залы, сияющие золотом, бриллиантами. В следующий раз мы обязательно заглянем к ним. А если линия метро пройдет через их залы? Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. Подземные жители перенесут свои залы в другое место, когда будет нужно. мы влетели в наше закрытое окно, и я угодил прямо на кровать. До свидания, Йора. Увидимся завтра. Сумерки. До свидания, господин Вечерин. И господин Вечерин исчез. В ту же минуту вошла мама и зажгла лампу. Так я впервые встретился с господином Вечерином. Но он прилетал каждый вечер и забирал меня в сумеречную страну. О, это чудесная страна! Как там прекрасно! Даже с больной ногой, потому что в сумеречной стране можно...